Глава восьмая. В воздухе витал запах розмарина и полевых цветов. Свежий ветерок теребил плети лаванды и листья на кустах. С крыши бывшей фабрики, превратившейся теперь в биоогород, открывался сказочный вид на Ист-Ривер, небоскребы Манхэттена и статую свободы. Разнервничавшись, Ники вышла на крышу, чтобы выкурить сигарету. Прислонившись к кирпичной трубе, она не сводила глаз Себастьяна, который нервно расхаживал между тисовых ящиков с тыквами, кабачками, баклажанами, артишоками и душистыми травами. «Дай мне тоже сигаретку», — попросил он, подойдя к ней. Себастьян ослабил галстук, расстегнул рубашку и теперь освобождался от никотинового пластыря, приклеенного на спину. «Не думаю, что она пойдет тебе на пользу». Не обратив внимания на замечание бывшей жены, Себастьян зажег сигарету и как следует затянулся, глубоко вдохнув дым. Потом принялся массировать себе веки. Стараясь не поддаваться гложущей его тревоге, он пытался понять, что же нового он узнал о сыне, осмотрев его комнату. Джереми солгал, попросив разрешения переночевать у Саймона, так как знал, что тот на учебной экскурсии. Он уехал, взяв рюкзак и паспорт, что предполагало долгое путешествие, возможно, даже на самолете. При этом не взял с собой ни мобильника, ни кредитки, которую оформила ему мать двух соглядатаев, благодаря которым любая полицейская служба могла бы отследить его перемещение и напасть на след. «Он не только сбежал, он сделал все, чтобы его не могли отыскать», — произнес он вслух. «Что толкнуло его на побег?» — задалась вопросом Ники. «Какая-нибудь очередная глупость, которую он совершил, никаких сомнений. И я полагаю, капитальная глупость», — отозвался Себастьян. На глазах Ники выступили слезы. В горле встал ком. Тупой страх все болезненнее, ощутимее скручивал внутренности. Ее сын, такой сообразительный, такой умница, был всего лишь неопытной простодушной овечкой. Конечно, ей не нравилось, что он стал воровать, а исчезновение просто повергало в ужас. Первый раз в жизни она пожалела, что предоставляла ему столько свободы, что, воспитывая его, делала ставку на благородство, доверие, терпимость и открытость. Себастьян прав. Мир сегодня слишком груб, жесток и опасен для идеалистов-мечтателей. В нем невозможно выжить без изрядной доли цинизма, своекорыстия и жестокости. Себастьян снова затянулся и выпустил дым в сияющий прозрачностью воздух. За спиной у него тихо, по-кошачьи мурлыкал кондиционер. Как же его тоскливый страх не подходил к этому мирному огородику, который жил себе и жил, втиснутый в современный город. Высоко над домами, вдали от Манхэттена и оживленной суеты мегаполиса, здесь на крыше царил покой. Жужжали пчелы, торопясь запастись провизией на зиму, толпились у литка улья. Лучи солнца, пробиваясь сквозь кусты, золотили небольшую бочку в ржавых обручах. «Расскажи мне, куда ходит, с кем видится Джереми?» Ники погасила окурок в горшке с землей. «Он проводит время всегда с двумя мальчиками». «Один тот самый Саймон», — догадался Себастьян. «Второй Томас, его лучший друг. Ты говорила с ним?» «Звонила, оставила сообщение, но он мне не перезвонил». «Так чего же мы ждем?» «Успеем подловить его у выхода из лицея», — сообразила Ники, взглянув на часы. Оба тут же вскочили со своих мест и торопливо зашагали по плиткам дорожки, вьющейся между ящиками. Прежде чем уйти с крыши, Себастьян ткнул пальцем в подобие палатки, покрытой черным брезентом. «Что у тебя там?» «Ничего», — слишком уж торопливо ответила Ники. «Ничего особенного, разные инструменты». Себастьян взглянул на бывшую жену с подозрением. Он еще не забыл тех особых ноток, которые появляются в ее голосе, когда она врет, и это был тот самый случай. Он отодвинул брезентовый край и заглянул внутрь. Укрытый от посторонних глаз, на полу стояло с десяток горшков с цветущей коноплей. Теплица была обустроена лучше некуда. Искусственное освещение, увлажнитель воздуха, автоматический полив, пакетики с лучшими удобрениями, словом, оснащение по последнему слову техники. «Твоя безответственность не имеет границ», — взорвался он. «Да ладно, не устраивай драмы из-за нескольких кустиков травы». «Травы? Ты понимаешь, что это наркотик? И ты его выращиваешь!» Ты тоже можешь выкурить косячок. Расслабишься, вот увидишь. Себастьяну было не до шуток. Он слов не находил от возмущения. Не хватало только, чтобы ты еще продавала эту мерзость. Я вообще ничего не продаю. Трава для личного потребления. Экологически чистая, собственного производства. Куда более полезная, чем смола, которой торгуют дилеры. «Это немыслимо! Ты понимаешь, что можешь загреметь в тюрьму? С какой стати? Ты собираешься донести?» «А твой дружок Сантос? Уверен, что он как раз и занимается наркоманами. У него других дел по горло, можешь поверить?» «А Джереми? Камилла?» «Дети вообще здесь не бывают!» «Не морочь мне голову!» — заорал он, тыча пальцем в плакат известной баскетбольной команды, явно только что прилепленной к ограде. Ники пожала плечами и вздохнула. «Ты меня достал!» Себастьян отвернулся, надеясь успокоиться, но гнев подымался волной, воскрешая давние обиды, бередя плохо зажившие раны, напоминая, какая на самом деле женщина — это Ники Никовские, ни одному слову которой нельзя верить, женщина, на которую ни в чем нельзя положиться. В приступе ярости он схватил ее за горло и прижал к металлической этажерке. «Если ты посвятила моего сына в свои мерзости, я тебя уничтожу». «Поняла?» Потом ослабил хватку, убрав большие пальцы, дав ей возможность вздохнуть, и повторил: «Ты меня поняла?» Ники торопливо набирала в грудь воздух и ответить не смогла. Все еще в приступе ярости Себастьян снова начал ее трясти. «Поклянись, что побег Джереми не связан с твоей наркотой!» Себастьян нависал над Ники, крепко вцепившись в нее, но внезапно получил болезненный удар ногой по колену и, присев, отпустил бывшую жену. Ники прилежно училась на курсах самообороны, она отлично освоила приемы. Оказавшись на свободе, она с молниеносной быстротой схватила ржавый секатор и занесла его, метя Себастьяну, в живот. «Еще раз тронешь — убью! Запомнил?»